Утром Катя опять проспала, то есть по своим меркам проспала. Когда она открыла глаза, часы показывали без 5:08. Снизу слышались голоса. Значит, несмотря на субботнее утро, члены семьи уже встали. Не то что она, Соня. Ой, ее же в 10 часов Василь ждет. Кубарем скатившись с кровати, она быстро привела себя в порядок и застыла перед шкафом, куда повесила привезенную одежду. Неожиданно для себя заморочившись с выбором, что надеть. В обычный день она, не думая, натянула бы привычные джинсы и футболку. Но, во-первых, после вчерашнего лазания по деревянным мосткам джинсы было бы неплохо постирать. А во-вторых, для похода в гости ей хотелось выглядеть женственно и, по возможности, стильно. Выбор пал на длинную юбку из тонкой вискозы в мелкий цветочек, однотонную легкую кофточку из шитья и удобные балетки. Мило, хотя что уж греха таить, совершенно несовременно. Катя бросила последний взгляд в зеркало, вздохнула над собственным несовершенством и спустилась вниз. На кухне обнаружилась вся семья Гордеевых, а также Дмитрий Макаров и еще один мужчина, незнакомый, но довольно сильно на Дмитрия похожий. Видимо, тот самый брат полицейский. «Знакомься, Катенька, это Евгений, брат Дмитрия», подтвердила ее догадки Татьяна Михайловна. «Заглянули по-соседски. У Евгения есть к тебе вопросы». Катя даже растерялась немного. «Вопросы? К ней? У полиции? Но она же ничего не сделала. Она вообще самый законопослушный человек из всех, кого только можно представить». «Здравствуйте», — промямлила она и, тут же рассердившись на себя, гордо и независимо вскинула голову. «Нечего ей бояться. Да и вообще она никогда не боялась полиции, потому что все работающие там люди — в какой-то степени являлись папиными коллегами». «Доброе утро!» Евгений Макаров смотрел на нее слегка скептически. Или ей показалось? «Значит, вы и есть та самая Катя, которая вчера, ни с того ни с сего, отправилась осматривать место происшествия, не имея на это никаких прав?» «Так он еще и наезжает?» «Место происшествия?» — осведомилась она максимально невинным голосом. «А когда обычная поселковая улица, точнее даже не улица, а задворки, успели получить такой статус? Территория не огорожена, так что я просто гуляла». Макаров-младший тяжело вздохнул. «Грамотная, значит? Бывает. Место происшествия приобретает такой статус с момента, когда на нем обнаружены следы совершенного преступления. К ним относятся труп и части трупа, спрятанное преступником оружие или похищенное имущество. В данном случае игрушка исчезнувшего ребенка вполне может квалифицироваться в качестве следа преступления, даже если оно само и произошло в другом месте. И вы, уважаемые, нарушили картину места происшествия, изъяли оттуда предмет, детскую игрушку. Нехорошо. Если уж вы такая глазастая, то надо было ничего не трогать, а вызвать полицию. Изъятие предметов с места преступления допускается только в рамках возбужденного уголовного дела, сказала Катя сквозь зубы. Предметы могут быть признаны вещественными доказательствами лишь на этой стадии. Насколько мне известно, уголовное дело не возбуждено. Макаров-младший снова вздохнул. Но, во-первых, согласно части 2 статьи 176 УПК РФ, осмотр места происшествия может быть проведен до возбуждения уголовного дела, в случаях, не терпящих отлагательства. А во-вторых, дело возбуждено. В Российской Федерации уголовное дело по факту пропажи ребенка могут возбудить сразу же после обращения родителей. С каких это пор? Разве не надо ждать 3 дня на случай, если человек вернется сам? Нет, не надо. Еще в 2015 году Следственный комитет, Генпрокуратура и МВД разработали совместный приказ, которым утвержден порядок действий при пропаже людей. Да, исчезновение не преступление, поэтому не имеет отношения к полиции. Однако заявления о пропаже человека в органах принимают сразу, вне зависимости от места жительства. Дежурный уточняет обстоятельства пропажи, информирует следователей и направляет оперативную группу для осмотра места происшествия. Если речь идет о взрослом человеке, то уголовное дело возбуждают только при наличии признаков преступления. А вот если речь идет о ребенке, то дело об убийстве заводят сразу. Это позволяет запрашивать информацию у сотовых операторов и подключать к поискам как можно больше людей. Мера, конечно, противоречит уголовно-процессуальному законодательству, но помогает спасти жизни, ведь первые 2 суток – самые важные в поисках. Если в ходе расследования выясняется, что в отношении ребенка совершили какое-то другое преступление, статью переквалифицируют, а если его находят живым и здоровым, дело прекращают. Вы этого не знали? Нет, но это не важно, заметила Катя. Если все так, как вы говорите, то тем более осмотреть зады дома Марковых должны были ваши сотрудники, а не я. Но полиция этого не сделала. Вы правы. Не я должна была обнаружить место, в котором похититель перелез через забор, чтобы остаться незамеченным. Не я должна была определить, что он увел Лизу через заднюю калитку, украв для этого ключ из дома. И не я должна была обнаружить эту чертову лабубу. 1-1, заметил Евгений Макаров и поднял руки, словно сдавался на милость победительницы Кати. Сотрудники местной полиции действительно сработали не очень расторопно, из чего будут сделаны соответствующие выводы. Мой брат уже поставил мне на вид. Я подключился к делу сегодня утром, так что обещаю вам, что приложу все силы. Катя не понимала, он говорит серьезно или шутит, и ее это нервировало. Однако признайте, что вы не должны были уносить найденную игрушку. Это неправильно. И вы, как дочка сотрудника уголовного розыска, не можете этого не понимать. Ух ты! Значит, Татьяна Михайловна уже успела посвятить этого человека в подробности Катиной биографии. Впрочем, это и понятно. Он же должен понимать, с кем имеет дело. А то чего доброго решит, что внезапное появление в Излуках постороннего человека может иметь отношение к исчезновению Лизы. Что ж, Катя понимала, что действительно поступила неосмотрительно. И что теперь делать? С места преступления она забрала не только лабубу, но и 3 других предмета, которые могут оказаться уликами, признаться и получить новую порцию насмешек. Или не признаваться, поскольку найденные артефакты вполне могут оказаться обычным мусором. Она не успела принять решение, когда Евгений Макаров встал из-за стола. «Пойдемте, покажете мне, где именно вы нашли куклу». «Женя, дай девочке хотя бы позавтракать», — запротестовала Татьяна Михайловна. «Ничего страшного, я потом поем», — успокоила ее Катя. «Я же понимаю, что, товарищ, вы в каком звании?» «Подполковник». «Я понимаю, что товарищ подполковник занят, и мне очень хочется сделать все, чтобы Лиза поскорее нашлась». «Всем этого хочется», — вздохнула тетя. У Кати была еще одна причина остаться без завтрака, который она предпочла не озвучивать. Она не знала, сколько времени займет их с Макаровым-младшим поход к злополучной канаве, а освободиться ей нужно самое позднее, без 10 минут 10. Опаздывать к намеченному Василем времени не хотелось. «Я с вами пойду!» Кристинка соскочила со стула. «Мне все равно делать нечего!» «А ты разве не едешь с отцом в аквапарк?» — удивилась Катя. Планы в этой семье менялись так быстро, что ей, делавшей все основательно, медленно и продуманно, казалось это странным. «Отец отменил поездку», — беспечно сказала Кристина. «Он так распсиховался из-за расспросов дяди Жени о том, что он делал в Излуках и почему его спичечный коробок оказался рядом с местом преступления. Я даже не думала, что он может так разнервничаться. Знаете, есть такой американский писатель Теодор Драйзер. У него есть трилогии, состоящие из романов «Финансист», «Титан» и «Стоик». Так вот, это про моего папу. В одном лице. Подождите меня, я только кроссовки надену и пойдем». Ого, девочка читала Драйзера? Как-то не похоже на современную молодежь, которая даже фамилии такой не слышала. Катя тут же прониклась глубоким уважением и к Кристине, и к ее маме Жене, правильно воспитывающей дочь. Впрочем, это сейчас не главное. Гораздо более важным казалось то, что Александр Волин так сильно переживает из-за найденного спичечного коробка, что даже отменил свидание с дочерью. Воспользовавшись тем, что Кристина вышла из кухни, Катя тихонько спросила, обращаясь то ли к подполковнику Макарову, то ли к любому присутствующему: «А как объяснил Волин свой неожиданный приезд в Излуки?» Полицейский кинул на нее быстрый внимательный взгляд. «А вам, простите, зачем? Вы детективов случайно не пишете?» «Детективы?» — ошарашенно переспросила Катя. «Нет, не пишу. С чего вы это взяли?» «С того, что вас подозрительно сильно интересуют детали этого дела». «А что, они интересуют только меня одну?» Обычно тихая Катя сегодня была настроена воинственно. «Он сказал, что привез Кристинке диск с игрой», — примирительно сказала Женя. «Мол, знал, что она ждет, не стала откладывать до выходных. Заехал в Излуки по дороге, отдал диск и уехал». «Я не очень-то знаю местную географию, но Излуки разве могут быть куда-нибудь по дороге?» — уточнила Катя. «Это же окраина города». «Ну, он ехал в один из райцентров, у него там какие-то дела. Так что в этом случае Излуки действительно по дороге», — объяснила Женя. «Мы проверим, в какой райцентр он ездил и по каким делам», — пообещал Макаров. Вернулась Кристина, и Женя сделала знак, чтобы он при ней ничего не говорил. Подполковник послушно умолк. Втроем они снова отправились к той канаве, в которой Катя накануне обнаружила модную игрушку. Она подробно объяснила, где именно лабубу зацепилась за траву. И Евгений, как она сама накануне, тоже лег на живот, чтобы заглянуть под мостки. Катя и Кристина терпеливо ждали. «Нет, больше там ничего нет», — сказал он, вставая и отряхивая легкие льняные брюки. «Ой, не по форме одет, товарищ подполковник. Совсем не по форме». «Интересно, девочка нечаянно уронила свою любимицу или специально забросила под мостки, чтобы ее нашли?» Катя внимательно посмотрела на него. Кажется, она понимала, что именно он имеет в виду. «А какая разница?» — удивилась Кристина. «Что ж, в 15 лет подросток не может понимать таких очевидных вещей. Для этого нужно то, что принято называть жизненным опытом». «Ну, вот представь», — мягко начала объяснять Катя. «Ты девочка 8 лет, которая добровольно пошла с каким-то человеком со своего двора, хотя обычно никогда так не делаешь. Первое, что приходит в голову, ты хорошо знаешь этого человека и доверяешь ему. Ты берешь с собой свою любимую игрушку, с которой практически не расстаешься. На мостках ты нечаянно роняешь ее, и игрушка падает в воду. Ты же откажешься идти дальше. Заплачешь, заупрямишься, будешь просить ее достать. В любом случае, ситуации, при которой ты уронила игрушку и спокойно идешь дальше, невозможно. «Пожалуй, да», — согласилась Кристина. Но преступник игрушку не достал. Значит, либо он повел ее дальше силой, упирающуюся и кричащую. А это вряд ли, потому что дело происходит пусть и на окраине, но все-таки в месте, где иногда ходят люди и ездят машины. Он бы не стал так рисковать, привлекая внимание. Либо на этом проселке его ждала машина, куда он мог затолкать даже сопротивляющегося ребенка. Либо Лиза специально кинула игрушку, чтобы привлечь внимание тех, кто будет ее искать. А преступник просто этого не заметил. Макаров смотрел на нее с уважением. «А котелок у вас, девушка, ничего, варит», — хмыкнул с уважением он. «Не зря говорят, что гены пальцем не раздавишь». Как бы то ни было, именно в этом месте что-то изменилось. Если до этого Лиза и пошла с похитителем добровольно, то после того, как она бросила или уронила это страшилище, она поняла, что у спутника явно злые намерения. Одно можно сказать точно. Лиза Маркова не сбежала из дома, не заблудилась в лесу и не утонула. Ее совершенно точно похитили. «Интересно, кому была нужна эта противная капризуля?» — повела плечиком Кристина. Катя внимательно посмотрела на нее. Она уже не в первый раз замечала, что у Жениной дочки сложилось весьма негативное отношение к соседской девочке. Если бы они были ровесницами, то можно было бы подумать, что Лиза в чем-то перешла Кристине дорогу. Мальчики, школьное соревнование. Но восьмилетняя девочка ни при каких обстоятельствах не могла составить конкуренцию 15-летней, вполне сложившейся девушке. И круг общения, и интересы у них были совершенно разными. Нет, тут дело в чем-то другом. Пока она размышляла, Евгений Макаров отошел к дороге и теперь внимательно осматривал какие-то следы на желтоватой пыли. «Что вы ищете?» — спросила Катя, хотя она и давала себе слово не проявлять никакого интереса к расследованию. «Если была машина, то от нее должны остаться следы», — ответил тот, и, видя, что она собирается присоединиться к нему, протестующе поднял руку. «Не подходите, вы и так тут достаточно натоптали». «Какие следы? Если с момента похищения прошло уже двое суток», — скептически уточнила Катя. «Если бы ваши коллеги осмотрели тут все сразу после того, как Марианна и Илья подняли тревогу, шанс найти отпечатки протектора, пусть и минимальный, но был. А сейчас, с того момента, здесь еще с десяток машин проехало». «Тут вы правы», — согласился Макаров с досадой. «И дожди как на грех кончились. На сухом песке особо отпечатки не сохранятся. Но проверить я все равно должен». «Можно я пойду?» — спросила Катя. «Я договорилась о встрече. Меня ждут, и до назначенного времени осталось 15 минут». «Куда это ты?» — тут же встряла любопытная Кристина. «К Василию Васильевичу, художнику. Он пригласил меня посмотреть его работы. А можно я с тобой?» Катя на мгновение замешкалась с ответом. С одной стороны, ей не нужна была никакая Кристина для того, чтобы идти на это первое, нет, не свидание, конечно, но все-таки поход в дом к человеку, который ей очень нравился. С другой стороны, от того, что ей предстоит нанести мужчине визит и остаться с ним наедине, Кате было слегка неловко. Ей не хотелось, чтобы Василь решил, что она надеется на что-то интимное. Нет, она совсем не такая, и Кристинка как раз поможет избежать неловкости. Пусть идет с ней, выполняя функцию дуэньи. Дуэнья. Ну надо же, придет же в голову такая глупость. Конечно, можно, решилась она. Евгений Михайлович, мы пойдем. Вы вернетесь к нашим? Надо бы предупредить их, чтобы они не волновались за Кристину. Чего за меня волноваться? Фыркнула девочка. «Мне не 8 лет». «Предупрежу», — успокоил их обеих Евгений. Залезать в некошенную траву пожарных проездов не хотелось, поэтому Катя и Кристина двинулись не спеша по проселочной дороге, чтобы вернуться на асфальтированную улицу, куда выходили ворота дома Марковых. Необходимое им здание — которое арендовал на это лето Василий Васильевич, находилось на той же улице, примерно через 3 дома. Катя легко нашла его по ярко-красной, блестящей на солнце крыше, которую вчера рассмотрела даже в вечерних сумерках. Ее трудно было не заметить. Пока они шли к нужному дому, Катя, набравшись смелости, окликнула задумавшуюся о чем-то Кристину. «Крис?» «Чего?» — вынырнула из своих дум та. «Скажи, почему ты так не любишь соседскую Лизу?» Ее спутница на мгновение опешила, даже с шага сбилась, но быстро пришла в себя, ухмыльнулась чуть кривовато. «А что, так заметно?» «Я сразу поняла», — призналась Катя. «Насчет остальных не знаю». «Так почему?» Кристина помолчала, видимо, раздумывая, отвечать или послать свалившуюся на голову питерскую родственницу подальше. «Потому что она воровка», — наконец выдавила она. «Воровка? И кого ж она обокрала?» «Мою маму», — с вызовом в голосе ответила девушка. Дом, который арендовал на лето Василий Васильевич, произвел на Катю Ильинскую странное впечатление. Снаружи он походил на обычную деревенскую избу и выглядел очень большим. Катя с некоторой опаской переступила порог, ожидая оказаться в просторных сенях. Но внутри домина выглядел вполне себе современным. За порогом оказалась уютная прихожая с полом, выложенным итальянской плиткой. Через открытые настежь двери виднелась просторная и очень стильная кухня а-ля Прованс с островом посередине, гостиная с мягкими диванами и огромной, выложенной изразцами печью в углу, спальня, все свободное пространство в которой занимала большая кровать, и еще одна комната, посредине которой Катя заметила накрытый мольберт. Видимо, она использовалась как кабинет-мастерская. Это Катю немного удивило, потому что комната была самой темной из всех. Ее окна выходили на северную сторону. В такие помещения солнечные лучи практически не проникают, особенно зимой. Впрочем, художник арендовал дом в Излуках только на лето, когда дни длинные, особенно на северо-западе. Но все равно даже сейчас, в 10 утра, освещенность здесь слабая, свет мягкий и рассеянный. Хотя Катя неважно разбиралась в живописи, она знала, что рассеянный свет, отдаленный от объектов и предметов на значительное расстояние, делает границы форм и теней размытыми и неясными, как будто погружая предметы в негустой туман, изменяет объем и оттенки. Конечно, художник может работать и при таком освещении, но это затрудняет процесс рисования. С этой точки зрения заливаемая солнцем кухня подходила под мастерскую гораздо больше. Впрочем, Катя напомнила себе, что дом арендованный, а не собственный. Кухню не перенесешь, да и мольберт рядом с плитой не поставишь. Интересно, других, более подходящих домов не нашлось? «Вы осознанно хотели снять дом именно в Излуках?» — спросила она. Художник укоризненно посмотрел на нее. «Катенька, мы же вчера договорились перейти на «ты».» «Прости, забыла», — коротко извинилась Катя. «А что касается твоего вопроса, то да, я хотел провести лето именно здесь. Тут дивная природа. Когда я планировал свой летний пленэр, то не рассчитывал на то, что Черное озеро окажется так чудовищно загажено. А виды здесь чудесные. То есть ты бывал здесь раньше, раз знал про Черное озеро?» Он оторопело смотрел на нее. «Нет, друзья рассказывали. Вот я и решил снять тут дом. Тут так много современных коттеджей. Странно, что ты выбрал именно этот». «А чем он плох?» — снова удивился Василь. «До реки недалеко, до озера тоже. Свежий ремонт, тепло. Освещение в мастерской тут отвратительное. Комната выходит окнами на север. Тут и солнца-то не бывает». «А ты разбираешься в живописи?» Голос звучал чуть настороженно, словно Василь передумал показывать Кате Ильинской свои работы. «Одно дело — хвастаться перед полным профаном, и совсем другое — выставлять свои работы на суд знатока». «Практически нет. Просто про освещение даже ребенок знает». «Отсутствие уличного света прекрасно компенсируется искусственным освещением», — пожал плечами Василь. «Девушки, что же вы стоите? Проходите. С чего начнем? С чая с пирожными. Я сегодня купил в местном магазинчике чудные свежие пирожные. Или с мастерской?» «С пирожных», — решительно вступила в разговор Кристина, до этого молчавшая. «Ничего, что мы пришли вдвоем», — тихонько спросила Катя. Ей было слегка неловко, потому что приглашали ее одну. «Конечно», — успокоил ее Василь, — «я ведь понимаю, молодая женщина не может с места в карьер прийти в гости к нестарому еще мужчине. Это неловко. Я должен был сам об этом подумать и заранее сказать, чтобы ты взяла с собой подружку». «Кристина — моя племянница». «Мы с Кристиной прекрасно знакомы». Василь подмигнул девочке, но та не ответила, деловито проследовав в кухню. «Мы же чай здесь будем пить?» — крикнула она оттуда. Катя закатила глаза. «Мол, подросток, что ты хочешь?» Художник засмеялся. Шагнул в сторону кухни, элегантно подхватив Катю за локоть. «Здесь, здесь. И чай пить, и пирожные есть. И еще у меня есть малина, купленная у местных бабулек. Она уже последняя, скоро сезон закончится, так что налетайте, девочки. Бутербродов с сыром хотите? Я еще не завтракал, вас ждал». В мойке стояла кастрюлька с остатками овсяной каши и тарелка с ложкой. Василь проследил за Катиным взглядом. «Каши я вчера ужинал. Признаться, терпеть не могу готовить, так что стараюсь обходиться минимумом. Утром бутерброды, днем какой-нибудь простенький супчик, вечером каша. Так что насчет сыра? Вы голодны?» «Мне пирожные», — заявила Кристина. «Да и мне, пожалуй, пирожного хватит». Голос Кати звучал неуверенно, так как позавтракать она с утра не успела. Сначала проспала, а потом отправилась вместе с подполковником Макаровым на место преступления. «Ну, как хотите». Где-то с полчаса они пили чай с пирожными и болтали о разных вещах. Беседа лилась непринужденно, как будто они были знакомы очень давно. Катя даже не помнила, когда еще ей было так легко сходиться с людьми. Василь оказался начитанным человеком, и его суждения о произведениях современных авторов во многом совпадали с Катиными. Не скучала даже Кристина, которая, как Катя уже заметила, тоже, в отличие от большинства современных подростков, явно любила читать. «Работы свои покажешь? «Мы же для этого пришли», — напомнила Катя, когда чай был допит. «Конечно», — с готовностью поднялся со своего стула Василь. «Прошу не судить строго». Они втроем прошли в мастерскую, и Василий включил свет. Хрустальная люстра под потолком брызнула тысячью искр. «Согласен, что не совсем подходящее освещение здесь. Но что поделать, несмотря на то, что в Излуках идет постоянное строительство, и новых коттеджей очень много, снять дом на целое лето оказалось весьма сложной задачей», — вздохнул художник. «Дом вообще странный», — согласилась Катя. «Снаружи выглядит огромным, я думала, тут много комнат, а их, по сути, всего три». «Да, гостиная, спальня и мастерская. Но мне больше и не надо, я же один. В кухне готовлю, в гостиной по вечерам читаю и смотрю кино, в спальне сплю, в мастерской работаю. А дом? Когда-то здесь был амбар, где хозяева хранили зерно. После революции его отдали колхозу под те же цели. А чуть позднее отвели многодетной семье, сбежавшей в деревню от голода. Глава семьи его перестроил, печь установил, как-то приспособил под жилье. Ну а потом дом переходил из поколения в поколение, ветшал. Последние хозяева его отремонтировали, даже скважину выкопали, воду провели, канализацию обустроили. Но внутри денег хватило лишь на часть дома. Ее я и снял». «Как интересно, дом-то с историей», — восхитилась Катя. «Мне было бы страшновато тут ночевать, особенно одной. Такое чувство, что стены могут многое рассказать. Ты знаешь, я была на встрече с одной писательницей. Ее зовут Глафира Северцева. Так вот, у нее есть роман, который называется «Поместье с привидениями». Мне кажется, что она бы и про этот дом смогла роман написать». «Детектив?» — засмеялся Василь. «Почему?» «Ну, писательница это твоя, детективы пишет». «Нет, современные женские романы». «Про любовь?» «Это лучше, чем детектив. Терпеть их не могу». Кажется, тема разговора опять поворачивала на литературу. Никуда Кате от нее не деться, да и не хочется. Хотя сюда они пришли, чтобы посмотреть на картины, а значит, надо проявить уважение к хозяину. Работы оказались симпатичными. Пожалуй, Катя, долго подбиравшая эпитет к увиденному, охарактеризовала бы их именно так. Картин было немного, и почти все не закончены. На одной она узнала «Черное озеро», на котором уже побывала с Кристинкой. Ну да, вот темная масляная вода, придающая мрачность антуражу. Вот причал, на котором сдают сапы в аренду. А вот и человек на доске. Маленький, едва заметный. На второй картине были изображены кувшинки. Видимо, на местной реке, куда Катя пока не ходила, была такая тихая заводь с ярко-желтыми кувшинками. Она решила, что ей обязательно нужно их увидеть. Третья, законченная картина, представляла вазу с пионами. Четвертая, стоящая на мольберте, оказалась недавно начатым портретом девочки лет 8. Катя, никогда не видевшая Лизу Маркову, догадалась, что это именно она. «Других работ тут нет. Я за лето успел только это написать. Но если вам интересно, то готов показать альбом с фотографиями моих работ». «Мне интересно», — сообщила Кристина. «Тогда проходите в гостиную, располагайтесь на диване, я сейчас все принесу». Диванов оказалось два. Мягкие, широкие, они просто манили рухнуть в них, расположившись со всеми удобствами. Катя с удовольствием залезла на один из них с ногами. Кристина примостилась на краешек второго, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Так почему ты сказала, что Лиза Маркова — воровка?» Вернулась Катя к разговору, который они не успели закончить по дороге. Что именно она у тебя украла?» «Не у меня, а у мамы», — Кристина поджала губы. «Она как сорока. Вообще тащила все блестящее, что плохо лежит. Они с Марианной как-то пришли к нам в гости, так она без спроса зашла в мамину спальню и стала рыться в шкатулке с драгоценностями, пыталась стащить сережку из гарнитура с изумрудом, спрятала в карманчик на игрушке, той самой лабубу, что ты нашла. У нее такой карман на пузе. Вот Лиза в него сережку и засунула. Хорошо, что я вовремя увидела, велела достать и положить на место. Так она еще и ногой на меня топнула, представляешь?» В гостиную вошел Василий с альбомом в руках. Они некоторое время из вежливости рассматривали фотографии его картин, хотя Кате это занятие быстро наскучило. Кристина же, напротив, смотрела с большим вниманием, периодически возвращаясь к уже рассмотренным страницам. Разговор вертелся вокруг деревенской жизни и пропажи Лизы, разумеется. «Полицейские начали чесаться?» — довольно грубо спросил Василь. «Хотя бы после того, как ты нашла игрушку». «Да, возбуждено уголовное дело. Его взял под свой контроль начальник уголовного розыска. Он брат одного из местных жителей. Надеюсь, теперь дело сдвинется с мертвой точки», — вздохнула Катя. «В частности, он считает, что из Излук Лизу увезли на машине, которая была припаркована на задах их дома. Там, где я нашла в канаве лабубу». Она надеялась, что короткой заминки, связанной с тем, что ее находкой была не только игрушка, никто не заметил. «Будем надеяться, что девочку найдут», — кивнул Василь. «Капризная, конечно, девица. Я это заметил, пока писал ее портрет. Но ребенок все-таки, да и картину хотелось бы закончить». Примерно через час визит подошел к концу. «Мы пойдем?» — спросила Катя, вставая с дивана. «Спасибо за картины и за пирожные». «Приходите еще!» — радушно предложил хозяин, провожая их до дверей. Перед тем, как Катя шагнула на крыльцо, он задержал ее руку в своей. На мгновение, но она все-таки заметила его короткий жест пожатия. «Приходи!» — многозначительно повторил он. Что ж, она была не против продолжить столь приятное знакомство. «Странный он», — заметила Кристина, когда они отошли на достаточное расстояние от дома. «Почему?» — удивилась такой оценке Катя. На ее взгляд, в Василе не было ничего странного. Приятный мужчина, немного не от мира сего, как все творческие люди, но образованный, тактичный, вежливый и красивый. «У него все картины написаны в разной манере. Понимаешь, есть такое понятие, как техники рисования. Но это способы передать настроение, фактуру, форму и цвет с помощью разных материалов. Так вот, «Черное озеро» у него написано маслом на холсте в технике импасто. Это когда краска наносится толстым слоем с использованием мастихина или кисти, что придает картине объем и текстуру. А кувшинки на реке уже созданы в технике «Алла Прима», что переводится в один присест. Это такая техника живописи, при которой картина пишется за один сеанс по отдельным частям, в один слой каждый. Понимаешь, художник в этом случае заканчивает изображение до полного высыхания краски, в то время как при традиционном способе краски наносятся слой за слоем, и только после того, как предыдущий слой высох. Катя даже остановилась от неожиданности. «Ты что, разбираешься?» — аккуратно спросила она. «Ну да», — ответила Кристина спокойно. «Я в художественной школе учусь. Последний класс перешла. Пионы у него гуашью нарисованы, в пастозной технике». «Это как?» «Это когда на основу наносятся густые мазки, не разбавленные гуашью. Есть еще метод мокрым по мокрому, когда мокрой кистью наносят краску на смоченную же бумагу. Или сухим по сухому, когда все наоборот, как ты понимаешь. Так создают мелкую детализацию и объемные изображения. Да, похоже, девчонка действительно разбиралась. А Лискин портрет — это вообще пастельные мелки. И в альбоме у него та же неразбериха. Портреты чередуются с пейзажами и натюрмортами, а масло с гуашью и акварелью. Пастель же, кстати, вообще нигде не встречается. Лискин портрет первый. Такое чувство, что все эти работы рисовали разные люди. Но художник же может использовать разные техники. Разве это запрещается? Может, он ищет себя? Не запрещается, конечно, но все равно это странно. Поздновато ему себя искать. Он уже старый. Катя не выдержала, рассмеялась. Так вот в чем дело. 15-летней Кристине 40-летний мужчина, разумеется, кажется старым. Это и хорошо. Не попадет на удочку любителей нимфеток. Правда, уж Василя к ним нельзя отнести. С Кристиной он был просто вежлив, не более. А все его мужское внимание совершенно точно досталось ей, Кате. Но девчонка-то какова? И в литературе разбирается, и в живописи. «Здравствуйте!» Кристина поздоровалась с какой-то женщиной, которую, погруженная в свои мысли, Катя не разглядела. Некрасиво получилось. Из Луки маленький поселок. Тут принято здороваться с соседями. Или Кате простительно, потому что она не местная? Она оглянулась, но женщина уже исчезла, будто ее и не было. Видимо, свернула в какой-то проулок. Когда они вернулись домой, их ждало ошеломительное известие. Отец Кристины, Александр Волин, был задержан по подозрению в причастности к исчезновению Лизы Марковой. Камеры на трассе перед самым въездом в поселок зафиксировали его автомобиль в 9 часов 45 минут. А обратно он выехал в 2 часа дня, что никак не соответствовало его заявлению, что он лишь передал дочери диск с игрой для приставки и сразу уехал. Что он делал в Излуках несколько часов? Да еще в то время, когда пропала Лиза. Куда направился после? Судя по камерам, не в город, а дальше по шоссе. Могла ли в это время похищенная девочка находиться в его машине? Все эти вопросы Волину теперь задавали полицейские. «Это все чушь, чушь!» — услышав новости, закричала Кристина и даже ногой топнула от переизбытка чувств. «Не мог папа ее похитить! Зачем она ему сдалась? Ради выкупа, может? Так у него своих денег достаточно. Еще и побольше будет, чем у Марковых». «Ну, у Марковых деньги не свои, а отцовские», — заметила Татьяна Михайловна. «Ни для кого не секрет, что движущей силой их бизнеса является Иван Петрович Гуляев. Он основал компанию много лет назад, и капиталы все его, и дом. И что?» Папа собирался шантажировать Ивана Петровича? Вы сами-то верите в то, что говорите?» Кристина чуть не плакала. «Лично я не верю, что Сашка причастен». Женя тоже была заметно расстроена. Пусть речь и шла о ее бывшем муже. «Я, наверное, поеду туда. Волину нужен адвокат». «А ты можешь представлять его интересы?» — удивилась Катя. «Бывшая супруга может представлять интересы бывшего супруга в суде в качестве адвоката. Так гласит 63-й федеральный закон об адвокатской деятельности», — отрапортовала Женя невесело. «Татьяна Михайловна, за Петькой присмотрите?» «Конечно же!» — тут же согласилась ее свекровь. «Поезжай спокойно, а накрыть на стол к обеду мне Катя поможет». «Да, Катюша?» Катя согласилась, что, конечно, поможет. Но Женя, наскоро собравшись, уехать не успела. Раздался звонок в дверь, и в дом влетела взъерошенная и заплаканная Вера, та самая экологическая активистка, в доме которой жил Тимофей Бортников. Молодой человек маячил у нее за спиной. «Евгения Алексеевна, мне надо с вами поговорить». «Здравствуйте, Вера. Мне сейчас нужно уезжать. Если можно, давайте переговорим вечером, когда я вернусь». Голос Жени был полон профессиональной доброжелательности. «Нет, дело не терпит отлагательств. Речь идет об Александре Волине. Я могу подтвердить его алиби. В тот момент, когда пропала Лизонька, он никак не мог ее похитить. Дело в том, что он был у меня». «У вас?» Женя остолбенело смотрела на рыжеволосую девушку, которая сейчас, находясь в крайней степени ажитации, то и дело дергала свои роскошные кудряшки. «А что он у вас делал?» «Он приехал в тот день ко мне. Не к Кристине. Он занес диск с игрой, когда уже собрался уезжать. Это было в районе 2 часов дня. А приехал он около 10. И все это время был у меня», — плачущим голосом сказала Вера. «Я же говорю, он приехал ко мне. Специально. Мы встречаемся. И он не признается в этом, потому что женат». Кристина и Женя во все глаза смотрели на рыжую волонтерку. «Вы хотите сказать, что у моего папы с вами роман?» — обрела дар речи девочка. «Да», — зардевшись, подтвердила Вера. «Но этого не может быть. Папа совершенно точно не изменяет Соне». Катя вспомнила, что Соней звали новую жену Волина, ту самую, на которой он женился после развода с Женей. Ей стало жаль Кристину. «Неприятно узнать, что твой папа вовсе не тот супермен, которым он видится тебе». Вера стала еще пунцовее, хотя это и казалось невозможным. «Он ей не изменяет», — тихо сказала она и тут же поправилась. «В физическом смысле не изменяет. Он говорит, что мы будем вместе только после того, как он разведется. Пока мы просто встречаемся, когда у него выпадает свободная минутка. У нас любовь». «Любовь, значит», — вздохнула Женя и растерла лицо руками. «Ладно, Вера, спасибо, что рассказали. Думаю, Волину это действительно поможет. Вы гарантируете, что в Излуках он все время был с вами?» «Гарантирую», — вскинула голову Вера. «Сначала мы целовались, а потом я кормила его омлетом с помидорами. Он очень любит мой омлет. Я его кормила, и мы разговаривали». «О чем?» Лицо Веры осветилось ясной улыбкой. «Обо всем на свете. С Сашей можно разговаривать часами. Он удивительный человек и прекрасный собеседник. И очень внимательный. Ему все интересно». «По-моему, речь идет о каком-то другом Александре Волине». «Этого я не знаю», — поделилась Женя с тяжелым вздохом. «Ладно, разберемся. Поеду я в ИВС к этому прекрасному и внимательному собеседнику. Послушаю, что он мне скажет».